«Смотри», — говорит майор. Внезапно раздаются визг тормозов, крик, и женщина, словно большая кукла, взлетает в воздух. Руки и ноги вертятся, словно сделаны из тряпок, а не из плоти. «Похоже, с ней произошел несчастный случай», — замечает майор Рурк и тянется за бумажником. Вокруг тела собирается толпа. Майор платит по счету. На улице их подбирает армейский форт. «Кто вы?» — спрашивает Шеска. Сидя рядом с майором на заднем сиденье, он чувствует запах лосьона после бритья и видит поры на лице, наследие давних прыщей. «Одно время он был профессором», — отвечает майор Рурк, — «одно время бизнесменом, ездил в Гонконг и возил контрабандой оружие из Пекина. Одно время был даже профессиональным флейтистом, разъезжал по разным странам с концертами. Он занимал очень высокое положение в их разведывательной системе». «Я слушаю». «Ты великолепный боец. Говоришь по-вьетнамски, можешь притворяться даже под давлением. Понимаешь разницу между обдуманным и безрассудным риском? Психологический профиль у тебя подходящий. Ты вспыльчив, но чувствуешь границы приличий. Это очень важно, чтобы события не вышли из-под контроля. И, наконец, у тебя на них зуб. Мы заметили, что в этой области такая мотивация, как месть, может помочь». «В этой области?» «Несчастные случаи, — говорит майор, — бывают с кем угодно. Боссы этой женщины никогда не узнают, раскрыли мы ее или ее просто сбила машина. А нам надо защитить человека, который рассказал нам о ней. Защитить его, избавиться от нее». «Сунь Цзы сказал, война — путь обмана. Поэтому, если ты и можешь что-нибудь, показывай противнику, будто не можешь». «Кто такой Сунь Цзы?» «Величайший китайский полководец. Надо учиться у врага. Ты любишь историю?» «Да. Я одолжу тебе несколько книг. Сунь Цзы, Макиавелли, Клаузевиц, Наполеон». Сунь Цзы сказал: «Лучшее из лучшего — покорить чужую армию, не сражаясь». Рурк впивается в лейтенанта глазами. «Решай. Сейчас». Но Шеска говорит только: «Значит, о том, что нас будут ждать, вы знали еще до того, как мы ушли на задание?» «Проверить это можно было одним способом — послать вас туда. Будь там тяжелые вертолеты, вьетконговцы бы не напали. Мы были готовы прийти, как только вы связались бы с нами. Ты видишь ошибку в логике?» «Я потерял 12 человек. И в конечном счете спас несколько сотен». Шеска долго молчит. Потом спрашивает: «А зачем журнал «Лайф»?» «Если бы ты хотел прославиться, я бы тебе помог, но на этом бы все и закончилось. Нам не нужен парень, который любит журналистов». «Вы ищете и других людей, имеющих зуб. Например, сержант Ман». Шеска называет имя человека, который много лет спустя умрет рядом с Мичумом. «И, майор, еще вопрос, если позволите. Вы всегда так одеваетесь?» «Я не врал насчет тропического грибка. Он действительно портит пальцы на ногах». В музее современного искусства Ворд кидается к человеку, который следовал за Джил и уже добрался до нее. Его седую голову и ее голое плечо разделяет всего полдюйма. Мне не видно, есть ли у него что-то в руке. Приходится толкнуть кого-то еще в сторону седого. Время замедляется. Женщина, которую Ворд толкнул, падает, сбивая еще кого-то. Эффект домино. Мир разбивается вдребезги. Вечерние платья налетают на смокинги, бьется стекло, локоть въезжает в живот незнакомцу, кусок картины эхо крика исчезает за стеной тел, из толпы раздаются крики боли и страха, но рука седого еще не дотронулась до плеча Джил. Ворд прорывается вперед, хватает запястье, выворачивает его и вознагражден с криком боли, но в толпе наконец начинает понимать, что происходит. Мужской голос приказывает: «Прекратите!» А прочие, похоже, стараются удрать. Что происходит? Он бьет того типа. Ворд укладывает злоумышленника на пол лицом вниз, упирается коленом в спину. И тут у него за спиной раздается перепуганный голос Джил: «Доктор Фейнгольд, это вы?» «Черт!» Джил хватает Ворда за плечо. «Перестань! Доктор Фейнгольд был моим руководителем в Колумбийском университете». Ворд весь в поту. Доктор Фейнгольд, ошеломленный, еще не успевший рассердиться, поднимается. Известный терапевт, 60-летний кумир коллег, сейчас больше похож на 8-летнего мальчишку, наказанного за проступок, которого не совершал. Морщись, потирает запястье. Он не понимает, что произошло. Он не привык к насилию, к тому, что все происходит так быстро. Вблизи доктор Фейнголд выглядит старше и потрепаннее, чем издали, когда загар, худоба, дорогой костюм и прекрасная осанка делали его моложе. Теперь Уорд видит бледно-розовую кожу под редеющими волосами, да и мускулов не чувствовалось, атрофировались от изнеженной жизни. «Я издали тебя узнал», — говорит Фейнголд Джилл. Уорд пытается объясниться, и доктор, все еще скорее обрадованный, что не пострадал, чем сердитый, удивляется: «Полиция? Вы из полиции?» Джилл извиняется, успокаивает старика, ловко уводя его в сторону, к стене. Зеваки теряют интерес к происходящему, вокруг снова начинаются спокойные разговоры. Сердце Уорда колотится. «Из меня никогда не выйдет агента секретной службы», — думает он. «При каждом выходе президента, даже при каждом взгляде на президента незнакомого человека, ты обязан наблюдать, напрягаться и следить за движениями рук, обязан вычислить по неуловимому изменению выражения лица, представляет ли этот человек угрозу». Пока Джилл объясняется с доктором Фейнголдом, Уорд слышит писк пейджера, звонит Хейзел. Он ныряет в коридорчик неподалеку, откуда хорошо видно и Джилл, и вход в мужскую уборную, набирает номер Хейзел. «Ты развлекаешься. А я работаю», — замечает Хейзел, услышав смех на заднем плане. «Мероприятие вернулось к нормальному течению». «Да уж, в жизни так не веселился», — Уорд вытирает пот с лица. «Ну, я тут проверял еще базы данных по Шеске. Просто так, вдруг еще что найдется. Абсолютно все. Списки покупок по почте, налоговые ведомости, гражданские иски». Уорд видит, что кучка людей осторожно наблюдает за ним. Хейзел продолжает: «Потом я взялась за документы по уходам в отставку. Ты был прав. После демобилизации дела солдат передаются в архив администрации по делам ветеранов с автоматической регистрацией для льгот. Лекарства, доступ в военные магазины. У отставников пожизненная связь с АДВ». «И?» «Он там не числится». Уорд молчит. Джилл исчезла, потом он видит, что она пробирается к нему, улыбающаяся, с двумя бокалами в руках. Он подавляет гнев, успевший подняться из-за того, что она ушла. «Что значит «не числится»?» — спрашивает он Хейзел. Та отвечает: «Военные говорят, что он уволился. Он жив, мы это точно знаем. Так почему его нет в списках?» «Не тяни», — просит нетерпеливо Уорд, вспоминая темный дом Шески в Астории. «Он все время в разъездах». «Эй, я всего лишь скромный компьютерный гений, и единственное доступное мне удовольствие — помучить тебя. Митчума я тоже проверила на всякий случай. Он был уволен с положительной характеристикой, верно? И должен числиться в списках АДВ, верно?» «Но он там не числится», — говорит Уорд. «Первый приствой». «И это означает, что оба они по-прежнему в армии», — рассуждает Уорд. «Увольнение — ложь. Могла быть путаница с передачей данных на одного человека, но не двоих». «Это называется переодеть в штатское», — соглашается Хейзел. «Фальсифицированные документы. Черт, хакеры нападают на базы данных Пентагона по 1000 раз в месяц и время от времени добиваются успеха. Не то что в старые времена, когда секреты хранились в спрятанной где-то бумажной папке». «Но документы не фальсифицируют только из-за хакеров», — замечает Уорд. «Верно. Их прячут и от таких, как я». В голосе Хейзел отчетливо звучит немецкий акцент. «Или от своих собственных генералов, у которых есть допуск, но не ко всей информации. Переодевать военных в штатское, волков в овечью шкуру. Настоящие документы хранятся где-то под другим названием, доступные только по коду. Всегда обожала, когда в кино герой вызывает какой-нибудь файл, и там открытым текстом написано «совершенно секретно». Но если секрет настоящий, то это секрет, если ты понимаешь, что я имею в виду». «Вся скрытность Митчума теперь куда понятнее», — думает Уорд. Джилл подхватывает его под руку. «Я успокоила Фейнголда», — объявляет она. «Я не могу оставить ее одну, пока не появится какой-нибудь сменщик. А запрос в Вашингтон лучше отправить от имени человека более влиятельного, чем детектив из отдела сексуальных преступлений».